Глава третья. Дома я заперлась в своей комнате и достала Аниту. «Вызови, пожалуйста, Рейлию». «Но уже поздно, Эмили. Может, лучше утром?» — промямлило мое зеркальце. «Анита, не беси!» — рявкнула я в сердцах. Зеркало я купила на собственные сбережения, и мне досталось симпатичное, девчачье, но совсем простенькое по функционалу модель. Зачастую Анита меня раздражала. Но имелся у нее и несомненный плюс. Равных ей в поисках прекрасного в зеркальной сети просто не было. «Ладно, Эмили», — скорбно согласилась Анита. И на ее зеркальной поверхности отобразилось лицо Рейли и моей старшей сестры. «Эмили, что случилось? Ты поздно!» Рейли лежала в постели. Ухоженные светлые волосы, еще более светлые, чем мои собственные, свободно рассыпались по ее плечам. Лицо сестры слегка отекло из-за беременности, и она выглядела усталой, но глаза довольно блестели. А еще в зону обзора попало могучее обнаженное плечо ее мужа. «Ой, простите, я помешала, давай наберу тебя утром», — смутилась я. Лицо владыки Восточного Снежногорья появилось в зеркале. Белоснежные волосы, пронзительно-синие глаза и аура, которая ощущалась даже во время зеркальной связи. Драконы в человеческой ипостаси отличались от простых людей. «Привет, Эмили. Мы тут с нашим малышом беседовали. Он уже так сильно толкается», — похвастался Кальтер Винт и расплылся в счастливой улыбке. «Так что не слишком-то ты нас и отвлекла», — добавила сестра. «Передавайте привет моему племяннику или племяннице». «Не дождусь, когда мы сможем познакомиться. Даже не верится, что скоро стану тетей настоящего дракончика». Я тоже улыбнулась. «Обязательно передадим», — пообещала Рейлия, поднимаясь с постели. «Но ты ведь не за этим позвонила, верно?» «Верно. Мы можем поговорить приватно? Кальтер, прости». «Схожу, проверю отопительные артефакты, а то сегодня в коридорах очень холодно. Это совсем никуда не годится». Ледяной дракон набросил на плечи темно-синий халат и поднялся, а Рейлия потребовала. «Рассказывай!» Я выложила все как есть и продемонстрировала сестре ядовитую Ви на запястье. «Меня подставили, а пострадает мама. Теперь Варсены точно отнимут нашу ферму». «Подставили, даже не сомневайся», — согласилась сестра. «Родовую печать, символ честных намерений превратили в оковы. Неслыханно. Ужасно, правда? А самое мерзкое, что даже пожаловаться некому». «Точно. Тебя крестят неблагородный, распутный или даже сумасшедший, а Гилберта выставит несчастной жертвой», — озвучила мои нерадостные мысли Рейлия. «Он будет трубить на всех углах, что это я попыталась его соблазнить, а он не устоял, ведь я — любовь всей его жизни и все такое». «Не удивлюсь, что так и будет. Вот только у Варсонов вряд ли хватило бы сообразительности додуматься до такого самостоятельно», — сделала неожиданный вывод сестра. «Полагаешь, идея принадлежит леди Фенри? Наша неуважаемая тетушка та еще интриганка. Уверена, что она все это и спланировала. Но зачем ей это?» «В свое время я отказалась выйти за того, на кого она указала, и уехала поступать. Ты еще была мала, чтобы помнить, наверное». «Не настолько, я отлично помню того 40-летнего старика, который приезжал к тебе свататься. Вот, леди Фенри могла затаить обиду на нашу семью». «Думаешь, она из мести помогла Варсонам?» — предположила я. «Или во имя корысти». «Точно. Лорд Варсон наверняка пообещал ей что-нибудь ценное. Ну что?» «Да что угодно». Релия пожала плечами и подтянула сползающее одеяло. «Кстати, обиду тетушка на нас затаила двойную. Первый раз за то, что я отказала ее кандидату, а второй, когда мы с Кальтером не позвали ее на свадьбу». «И правда. Она при каждой встрече маме выговаривает, что столько ради нас старалась и даже на свадьбе не потанцевала». «Ха! Будто в том, что я вышла за Кальтера, есть хоть какая-то ее заслуга», — мстительно выдала Релия. «Но все равно нельзя же быть такой злопамятной». И тут меня осенила догадка. «Релли, а что, если леди Фенри взяла плату за сводничество, а потом ей пришлось все вернуть? Вот она и бесится годами». «Возможно. А ведь тетушка — главная устроительница браков в Санвиле. Это еще и удар по ее репутации, ведь она считала нас с тобой ценным активом. Сестра задумалась, а потом выдала. «Эмили, кажется, у меня появилась идея, как тебе помочь. Говори скорее, а то у меня сейчас сердце встанет», — поторопила я ее. «Адепткам Академии полагается отсрочка от брака. За это время можно придумать, как разобраться с печатью». «Точно! Как это я сама не додумалась!» — обрадовалась я, но тут же сникла. «Но, Релия, сейчас еще только весна, а Варсены планируют свадьбу в середине лета. Не видать мне Академии никогда!» «И то верно!» — Релия нахмурилась, пытаясь придумать что-то еще. «Можно мне вернуться в супружескую спальню?» — раздался голос Кальтера. «Представляешь, несколько артефактов разрядились по непонятной причине. Завтра с ними разберусь, а пока просто подзарядил магией. Ты не замерзла?» «Без тебя было немного прохладно, милый». Сестра глядела на мужа так влюбленно, что у меня внутри что-то сжалось. «Хочу также смотреть на любимого мужчину, заботливого и верного. Или не нужно мне никакого брака. Умру, но не выйду за Гилберта». «Релли, что-то ты грустная. А ну, признавайтесь, девочки, что у вас произошло?» — потребовал ледяной дракон. Сестра вопросительно посмотрела на меня. «Рассказывай, что уж», — согласилась я со вздохом. «Кто знает, вдруг у Кальтера получится что-то придумать». Сестра принялась рассказывать мужу, в чем дело. Слушая собственную историю, я испытала неловкость. «Моя проблема — ерунда, не стоящая внимания в масштабах империи. Обычное дело». Большинство мужчин лишь посмотрели бы на меня с недоумением и сказали, что я дурью маюсь. Тем более, что Гил молод и хорош собой, опять же, состоятелен, так что нечего тут выпендриваться. Но Кальтер отреагировал иначе, чем доказал еще раз, какой он прекрасный мужчина и муж. «Если бы не печать добрых намерений, мы бы разрешили этот вопрос простым звонком», заявил он, снова появившись рядом с сестрой в моем зеркале. «Но ты все еще можешь рассчитывать на отсрочку, как адептка Академии, Эмили». «Как это?» — воскликнули мы с Рейли и хором. «Со следующей недели в Сами начинаются испытания для одаренных кандидатов». Примечание. Сами — столичная Академия магических искусств. Конец примечания. «Счастливчиков, которые сумеют доказать уникальность своего магического таланта, возьмут на попечительство Академии». «Так это же здорово!» — обрадовалась Рейли. «Ага, но самое забавное, что эти испытания чудесным образом совпадают с еще одним знаменательным событием». Кальтер многозначительно посмотрел на жену. «С ежегодным императорским весенним балом!» — выдохнула Рейли. «Именно. Инициативу спустили сверху, и это неспроста». «Что? Его Величество решил переженить всех оставшихся свободными драконов?» — выпалила я и смутилась. Владыка Снежногорья расхохотался. «Так и есть. Аластеру Ферту понравился результат, вот он решил повторять этот финт каждый год». «А испытания привлекут в Керн еще больше талантливых магесс, чтобы выбирать было из кого», — добавила Релия с усмешкой. «Неважно, ради чего это было сделано. Главное, у меня появился шанс», — воодушевилась была я, но тут же сникла. «Только не уверена, что обладаю таким уж уникальным талантом, чтобы пройти испытание». «Обладаешь, даже не сомневайся. Вспомни хотя бы мое свадебное платье. Снежинки и бабочки. Это ведь была твоя идея». Стоило сестре сказать об этом, я окончательно почувствовала себя бесталантным ничтожеством. «Рейли, да я даже штаны этого придурка Гилберта не смогла нормально зачаровать». «Ну, у тебя все равно нет другого выбора», — отрезала сестра, пресекая мой приступ неуверенности в себе. «Ты права, попытаться все равно стоит». «Поезжай в Керн и ничего не бойся, Эмили. Мы поможем, чем только сможем», — поддержал Кальтер. «Звони в любое время, сестренка. Жаль, я не смогу приехать. В моем положении следует оставаться рядом с семейным артефактом, а любые виды порталов и вовсе противопоказаны». Рейлия замолчала, а потом вдруг внимательно посмотрела на мужа и уточнила. «А откуда ты узнал про испытание, Кальт?» «Ректор Сами звонил». Как-то чересчур осторожно ответил дракон. «Ректор звонил?» — удивилась Рейлия. и что ему от тебя понадобилось?» Владыка Снежногорья виновато покосился на жену. «Просил, чтобы ты прочла курс лекции по профильному предмету в следующем учебном году». «О, боги!» — воскликнула Релия, но тут же нахмурилась и вкрадчиво поинтересовалась. «И почему ты мне не сказал?» Выражение лица ледяного дракона нужно было видеть. «Ну, я... Ты же все равно будешь занята малышом, и я подумал...» «Плохо подумал! Я и с малышом прекрасно справлюсь, Кальтер. С удовольствием проведу зиму в Керне для разнообразия. Почитаю лекции и возьму несколько проектов», — мстительно заявила сестра. «А то совсем квалификацию растеряю». «Но, Релли...» «Что, Релли? Там теплее. И опять же, ты поедешь со мной?» — смягчилась она. «Его Величество давно предлагает тебе должность министра, а ты тут штаны просиживаешь и артефакты заряжаешь». Оглушительно грохнуло, заставив нас троих инстинктивно пригнуть головы. «Упс! Кажется, перестарался с подпиткой», — пробормотал Кальтер и снова убежал. Сестра только покачал головой, загадочно улыбнувшись, выдала. «Что-то мне это напоминает. Он такой заботливый», — восхитилась я. «Угу! Я думала, что вышла замуж за дракона, а оказалась за наседку», — пожаловалась Рейлия неискренне. Мне не терпелось узнать побольше об испытаниях в Сами, поэтому я не стала ждать возвращения ледяного дракона. «Рейли, спасибо за все. Даже если поступить не выйдет, может, удастся найти способ снять родовую печать?» «Я тоже попробую что-нибудь выяснить, а ты при случае передай от меня привет ректору Сами и скажи, что я с удовольствием поработаю в академии». Тепло распрощавшись с сестрой, я сбросила вызов и тут же потребовала. «Анита, пожалуйста, найди все о весенних испытаниях в столичной академии магических искусств». Немного покряхтев, зеркальце выдало статьи из разных газет, среди которых был «Кернский вестник», и несколько газетенок масштабом помельче. А еще будни адептов, которые выпускали в академии. Там-то и обнаружился целый разворот, посвященный нужной теме. Прошедшим испытания обещали гранты на бесплатное обучение. Правда, и заниматься придется по усложненной программе. Каждый год подтверждает делом, что достоин того, чтобы за тебя оплатило государство. Перспектива возможности обучаться бесплатно меня одновременно и напугала, и обрадовала. Вот только достаточно ли я талантлива, чтобы претендовать на грант? Не попробую, не узнаю. «Анита, скорее закажи билет до Керна», — попросила я. «Что вы задумали, леди?» — насторожилось мое зеркальце. «Завтра мы едем в столицу. А нет, уже сегодня». Раньше пришлось бы ехать на вокзал. А теперь в каждом городке, даже самом захолустном, возможно было приобрести билет на поезд с помощью волшебного зеркала. Не обращая внимания на охи-вздохи Аниты, я принялась собирать то, что могло пригодиться на испытаниях. Ткани, нитки, фурнитура. Да-да, кроме магии наверняка придется шить. Строить выкройки я не умела, но зато прекрасно изменяла свойства тканей под собственные нужды. Надеюсь, этого будет достаточно. Взглянула на бальное платье. От разреза на подоле и следа не осталось. Вместо него вился изящный растительный узор. Будто так и было. А ведь я соединяла ткань в попыхах. Вот бы со штанами гила так же. А то кажется, что чем больше я стараюсь, тем хуже выходит. «У меня все получится. Я смогу, смогу!» — приговаривала, впихивая вещи в самый большой саквояж, который только смогла найти в доме. А вот с одеждой я не слишком заморачивалась. Взяла несколько смен белья и чулок, пару платьев, повседневное и понаряднее. Да, связанную мамой теплую шаль. Все это уместилось во второй небольшой саквояж на длинной лямке. Надела новый дорожный комплект, зачарованный мной так, что едва не искрился от магии. Поверх накинула короткое платьишко, которая, благодаря моим стараниям, годилась и на прохладную, и на теплую весеннюю погоду. Обулась в удобные сапоги, решив, что смогу обойтись в Керне без туфель, и посчитала себя готовой. Левитировать вещи я не умела, так что схватила саквояж за ручку и с трудом поволокла к выходу. Оказавшись на крыльце, остановилась, чтобы передохнуть. «Кажется, с тканями я слегка перестаралась. Может, что-нибудь оставить?» Рука так и не поднялась выложить хоть что-нибудь. На испытаниях могло пригодиться все, что угодно. Хлопнув себя по лбу, бросилась назад и выгребла из тайника все свои сбережения. Драгоценности, подумав, оставила. Я путешествую одна, а они могут привлечь внимание нечистых на руку людей. «Эмили, тебя ждет темно-синяя коляска, запряженная двумя каурами. Возницу зовут Донни Старший, не перепутай», — прогнусавило зеркальце, сообщая, что прибыл вызванный мной экипаж. «Анита, как можно припутать дядю Донни с кем-то еще? У нас в Санвилле всего два извозчика». Сунув зеркальце в карман пальто, подхватила вещи. Ехать до вокзала было минут 15. Еще примерно столько же я, потея от натуги, ругая себя и жалея, что отказалась от помощи дяди Донни, волокла саквояж до платформы. Это заставило всерьез задуматься, не перестраховалась ли я. Но потом дела пошли на лад, и багаж в купе мне помог занести проводник, иначе я бы не справилась до отбытия поезда. Осталось дотащить эту махину до... Ой, а где же я остановлюсь? За торопливыми сборами я совершенно об этом не подумала. «Анита, пиши сообщение Релии, отправишь утром, не нужно сейчас ее беспокоить». «Я. Доброе утро, сестренка. Я села на поезд до Керна. Посоветуй, пожалуйста, где лучше остановиться в столице». «Я. Еду в двухместном купе, пока что одна. Ложусь спать». Едва держа глаза открытыми, продиктовала еще одно сообщение для мамы, где объяснила причину своего поспешного отъезда и попросила не волноваться. А потом добавила. «Я. Мама, если притащатся варсены, скажи, что я сбежала, и ты понятия не имеешь, где я нахожусь. Люблю тебя». Убрав зеркальце, я тут же отключилась.